«Молодой человек, а вы кем, собственно, будете?» – удивленно спросил Митчелл, к которому эксцентричный сотрудник стоял спиной, а потому голографического бейджа на его одеянии видно не было. «То кто? Грей я», – с охотой откликнулся тот. «Но прежде, чем вы приметесь за разнос моего последнего доклада, я спрошу у вас одну вещь. Лирическое отступление, так сказать, поддельные, они суррогаты?» Рейгель, открывший было рот в спесивой мине, насторожился. «Они живые существа, мистер Грей, а для жизни нет понятия естественный и искусственный. Жизнь – это вопрос уровня, а не ее наличие. Спрашиваю о другом, они вообще, КХМ, природного происхождения, если найденный, допустим, создан кем-то чрезвычайно предусмотрительным, способным потягаться с самой природой и ее естественным отбором, то можно ли считать людей, мутировавших в поддельных под действием 991, естественными существами? Логово, построенное гаширскими осами, суррогат», – парировал керамикорукий. «Улей, который вырастили зерги, которые, вполне возможно, являются таки остатками некоего биологического оружия, созданного высшей расой, тоже искусственный. Как насчет крейсера и протосских пилонов? Конечно, все эти предметы искусственны. Созданы ли они естественным образом живыми организмами согласно их разумению и представлению о месте в природной сфере?» И снова да. «Ну, так скажите мне, вы можете назвать хоть что-то во всей нашей вселенной, что может быть абсолютно искусственным? Итого, вы считаете, что система, созданная найденным, превращает людей в запчасти и собирает их в новое оборудование, будто на конвейере? Иными словами, их теперь не отличить с практической точки зрения от крейсера или улья?» «Безусловно». «Да ну, никто не говорил мне, что есть смысл создавать сущностей, наделенных сознанием только затем, чтобы тут же это сознание уничтожить», — пробормотал Грей. «Вы определенно не продумали все аспекты своей теории. А как же их сознание? Молекулярные, вот что важнее всего в той галиматье, что вы понаписали, мистер Грей», — терпеливо, будто объясняя неразумному ребенку, ответил Митчелл. «Разум находки – просто сопутствующий софт, который притом работает совершенно иначе, нежели человеческий мозг. Он пропатчен для сохранности, пересобран, а затем перепрошит. Уже сейчас можно заявить, что на основе этой технологии можно будет создать нейропроцессоры нового поколения, существенно отличающиеся от...» «Вы что, не понимаете, что значит его слова? Его выражения не допускают двусмысленных толкований, что бы там ни говорил директор. Он знает, что представляет из себя. Знает это в гораздо большей степени, нежели мы». Джексон, уже проявивший свою несдержанность и теперь жалеющий об этом, попытался его урезонить. «Грей, иди поспи лучше. Бодр, свеж и полон сил», — заявил ученый и в опровержении своих слов покачнулся. Бронский так вообще на основе протосского пси-единства давно уже разрабатывает теорию, согласно которой имеется некая галактическая память, которая неведомым образом сканирует каждую клетку каждого человека с момента рождения до самой смерти и сохраняет эту информацию. Почему подобная головокружительная концепция вызывает со стороны директора вежливое любопытство, а если нечто подобное предложу я, так крайне эмоциональные пожелания не путаться под ногами? Делано возмутился Сэмюэл, переключая свое внимание на Джексона. «Полковник, вы мне всегда казались человеком ответственным. Вы ведь хотите знать, с кем мы тут, в шестом блоке, под вашим началом возимся? С Буддой, мать его за ногу, просветленным. Такие вот пироги». Некоторое время противоборствующие стороны молчали в явном недоумении, а Грей переводил взгляд с Джексона на Рейгеля и обратно. Потом он кашлянул и спросил: «Ну так что, дошло или как?» Митчелл пожал плечами. «Тогда давайте послушаем еще раз». Теперь в голосе Сэма поубавилось торжества, он насекся и неуклюже чертыхнулся. «Дьявол, да я все утро убил, чтобы это выяснить, так что будет весьма обидно, что мое мнение сочтут бездоказательным. Адъютант, будь добр, запись второго диалога, старт с минуты 12 секунд, адресовать Митчеллу Рейгелю и Адаму Джексону». «Расчетный запрос, выполняю», — откликнулась машина, которая ответила бы столь же бесстрастно вежливо даже в том случае, если Грей приказал ей грубо и отрывисто. «Необходимо устное разрешение от получателей». «Разрешено», — немедленно ответил Рейгель. «А, черт с ним, давай». В динамиках скафандра щелкнуло, и первый раз в жизни Джексон услышал голос найденного. Он показался полковнику обычным. Никаких зловещих перешептываний, никаких скрипов шестеренок судьбы, не предназначенных для ушей простых смертных, ничего, что заставило бы Адама почувствовать себя агентом спецслужб перед клеткой маньяка в наморднике из какого-то классического детективного триллера, название уже и не вспомнишь, 14-й, просто до крайности раздраженный человек, которого столь бесцеремонно оторвали от любимого занятия. «Вы что, дегенераты?» – зло спросил он. «Они, это не я, они создаются не для того, что подражать мое эмоциональное либо физиологическое состояние. Любой из них, это просто человек, они, это не мое самовыражение. Вполне позволительно иметь их мысли, но не являться при этом их собственником». Воцарилась тишина, прерываемая только поскрипыванием регистрирующего оборудования. Спустя секунд 20 найденный буркнул: «Ну, чего молчите? Вы что, в самом деле думали, что я определяю человека как органическую машину со строго ограниченным набором доступных генов и одним мыслительным шаблоном? Тогда идите и не беспокойте меня до тех пор, пока не выработаете теорию, хоть сколь-нибудь удовлетворяющую реальности». После этого он вернулся к самосозерцанию и ни на какие запросы больше не реагировал, подвел итог Грей, прикладывая палец к своему переговорному устройству и отключая передачу. В качестве интервьюирующего снова выступал директор Тинпенни. Вопросы насчет поддельных были заданы сразу после того, как найденный разговорился при введении верионов от 991-1. Вопросы были максимально общего плана, поощряли отступление и пространные рассуждения, и, несмотря на то, что найденный был на этот раз краток, Макфаррису удалось завершить локализацию функциональных кластеров, вовлеченных в различные когнитивные процессы, и сравнить их с нормальными человеческими. Прогресс наметился, но не эта суть важна. Грей прервался и набрал побольше воздуха, будто его замучила одышка. Его слова – это логический аналог одного из положений Суттапитака, второй части канона Сиддхартха Гаутамы, того самого, который придумал буддизм. Жизнь окружающих не есть порождение нашего разума и все такое. Один в один. А все эти слова про гибридную зону из первого диалога ну очень напоминают философию среднего пути. Все звучит так, будто он отбросил оценочные суждения и осознал тщетность бытия. Джексон проследил за блуждающим по сторонам взглядом Рейгеля и недоверчиво поджал губы. Однако он понимал, к чему клонит Грей. Понятие человечности к находке по-прежнему неприменимо, вместо этого появляется какое-то другое понятие. Адам смутно припомнил те крохи из истории Земли, что он усвоил, сидя на школьной скамье. Если принимать во внимание буддизм, одну из тогдашних общемировых религий, то найденный, получается, какой-то там постчеловек. Что ж, я рад, что вы сами затронули эту тему и не предоставили мне право подводить разговор под нее, деловито начал пси-специалист. Хотел бы напомнить, что удалось наскрести из первого диалога. При рассказе о событиях, имевших, по мнению ускоренного сознания находки, место в некотором прошлом, например, при упоминании объекта город гиппокампус и префронтальная кора находки возбудились, что характерно для активации долговременной памяти человека. Однако при обработке информации, полученной от поддельных, активность префронтальных областей мозга увеличивается незначительно, хотя и принимая во внимание весьма флуктуативный характер измеренных величин, можно с уверенностью утверждать, в процессе обработки верионов происходила передача операционной нагрузки от мозга к искусственной системе обработки информации, и это вполне согласуется с обычным профилем пассивного мониторинга нейропроцессора в режиме обучения. Синтез воспоминаний идет во внешнем центре, по размерам он схож с обычными кластерами когнитивной активности мозга. Что наиболее, с моей точки зрения, важно, вам удалось обнаружить незначительную корреляцию между его периферийным КИ и средством безопасности, фабриками верионов и автозаписью процессов у поддельных. Невозможно рассматривать поддельных как самостоятельные сущности, хоть они и самоорганизуются, зомби, лишь часть механизма. Самоорганизации нужен шаблон и, быть может, по версии той вашей группы, спусковой крючок. Они принадлежат находке целиком и безвозвратно. Да знаю я это все, знаю, закатил глаза Сэмюэл. Но в том-то все и дело, вы ориентируетесь только по скупым данным и не обращаете внимания на те аргументы, которые в суде назвали бы домыслами. А в нашем деле домыслы запрещено отбрасывать, не проверив их на предмет фактической ценности. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. Тут Грей зачастил, листая страницы на своем голопланшете с такой скоростью, что раритетная, бумажная книга в его руках уже, наверное, давно вспыхнула бы. Поначалу я думал, что он будет расти и развиваться, как ребенок, с запрограммированной целью, как в каждого из нас заложено жить и оставить после себя потомство. И вы тоже смотрели на находку и видели совершенствующую себя биологическую говорящую игрушку, может, чуждую и грозную сверх всякого понимания, но по определению не повинную в том, что такое ее создали какие-то там наши собратья по скальпелю и микроскопу. И если бы мы по своему невежеству повели бы себя с найденным неосторожно, он бы тут же убил нас, убил с той же легкостью, с какой бы кот на его месте отцарапал, и в этом не было бы никакого злого умысла, мы сами вынудили его так поступить при малейшей на то возможности. Но представьте всего на секунду, что все сказанное находкой имеет смысл, горячо произнес он, быть может, стоит иногда отрешиться от общественного мнения, стереотипов и авторитета признанных личностей, попробовать взглянуть на вещи и явления в ином свете, с субъективной точки зрения, картина откроется, прямо скажу, мозговыносящая, что, если перед нами всамделишный, всевластный повелитель эволюции, хозяин плоти и разума, только не до конца притворенный в жизнь, сегодняшнему воплощению которого действительно 500 лет, который уязвим по отношению к нашим жалким стараниям лишь в этот момент и немногим дольше. Джексон почувствовал, что еще немного потребность придушить хоть кого-то укоренится в его подкорке настолько, что придется обращаться к дипломированным специалистам, чтобы ее оттуда извлечь. Рейгиль же, судя по дергающимся уголкам губ, прикладывал максимум усилий, чтобы не расхохотаться. Это самая безосновательная, абсурдная и наполненная юношеским максимализмом теория, которую мне когда-либо доводилось слышать. Началось, заорал кто-то. Ученые ринулись к обзорным экранам, и Джексон кинул быстрый взгляд на информационную голограмму. Датчики фиксировали значительный подъем температуры на полигоне. Из динамиков доносилась настоящая какофония, идущие из них шипение и клокотание усиливались с устрашающей быстротой, и военный поспешил к стеклу, даже позабыв гаркнуть на чересчур любопытного охранника, который опять отошел от ВВ-контейнера. О последнем, впрочем, на фоне происходящих событий все тоже думать забыли, включая Рейгеля. Чудовище завопило. Назвать по-другому дребезжащий, режущий нервы звук было трудно. Тело 991-1 корчилось в судорогах, его когти оставляли на покрытии глубокие борозды. Мягкие ткани на его холке словно тлели без пламени, вспухали и обвисали клочьями, местами открывая кости скелета. Полуобнаженный череп, казалось, был выкован из раскаленного металла. Клокотание стремительным крещендо переросло в дикий рев. Внезапно из холки твари возник обрамленный толстыми шипами гребень. Новое движение монстра переломило его хребет, передние лапы неестественно изогнулись, скованные мышечным спазмом, на них в мгновение ока вылезли костяные зазубрины. 991-1 дернулся и обмяк. Все действо, включая коматозное состояние, заняло меньше минуты, по истечении которой подопытный встал, тяжело опираясь на прибавившие в весе и длине когтей передние лапы. На чудовищной голой морде, потерявшей всякие черты сходства не только с родом человеческим, но и с его прошлой ипостасью, появилось некое подобие добродушного оскала. Преображенная адово-гончая подняла морду и немигающим взглядом уставилась на людей, приклацывая челюстями и басовито урча не то от голода, не то от досады на двуногих, которые все еще не решались спуститься к ней поиграть. «Та-да!» — на удивление спокойно прокомментировал Грей. «Кажется, у нас таки наметился второй уровень, апгрейд холодного оружия и живучести. Нет, по-моему, мы ему решительно не нравимся, сэр», — покачал головой морпех по соседству. Его напарник в реактивной броне только фыркнул сквозь маску визор, стоя на верхотуре платформы с контейнером. Очень быстро, пороговое соотношение, расчет, как и ожидалось, генотип наверняка нестабилен, зашумело научное сообщество. Джексон решил, что с него довольно. Суки ученые выводят то, что при случае может запросто схарчить морпеха, закусив попутно его с 14, и что можно легко поставить на конвейер, используя как запчасти самих людей. С каких это пор подобные вещи считаются нормальными? Он мысленно наградил научное сообщество целым рядом хлестких психиатрических диагнозов. Хуже быть не могло. Значит, ха, нет, говорит ему ее величество судьба, попутно отвешивая сильный удар в челюсть. Это я еще только разминаюсь. Позовите, когда ваш дурдом чуть поутихнет и вы будете готовы к адекватному диалогу, бросил Джексон, разворачиваясь в сторону шлюза. «Вам нечего беспокоиться, раз вам эти вирусные твари так по душе, я оставлю вас в покое. Можете оставить себе гончую за место собаки, превратить находку в ходячую огневую точку, да хоть заставить его перепихнуться с гончей методом этой вашей внутренней эволюции, мне все равно, как вам больше нравится. Куда вы, полковник?» – удивленно спросил Райгель. В ответ Джексон постарался вложить максимум сарказма, на который он был способен. «Вы знаете, где меня найти при случае? В оперативном центре. Я буду сидеть в обнимку со своим цепешем, параноидально зыркать по сторонам и стрелять при малейших признаках движения. Будьте осторожны, если вздумаете меня навестить. Чао». И он, набрав на шлюзовой голограмме персональный код, вышел. Последствия у его выходки, конечно, будут. Три будет явно недовольна. Райгель, вероятно, сочтет его слова блефом, коим они и являются на самом деле. Можно подумать, консульство в таких серьезных вещах предоставляло ему когда-либо выбор. Но раз Райгель так уверен, что сможет выторговать у ученых определенные положения, которые непременно одобрит правительство, то, быть может, полковнику тоже удастся подобный трюк. Опыт у него в таких делах большой, а цена провала – не только жизни каких-то там преступников, но, вероятно, его бойцов тоже. Бог свидетель, Джексону приходилось терять солдат, когда, по его слову, они шли в ту или иную переделку, но не возвращались обратно. Не все из них, конечно, были добровольцами. Здесь, в этом чертовом каземате, полгода назад погибло много хороших ребят, и Джексона до сих пор временами тревожили угрызения совести. Полковник не мог вспомнить имен и половины из них, хотя он произнес лицемерную речь на церемонии прощания и поставил свою закорючку на каждом стандартном электронном извещении с соболезнованиями родственникам, если таковые имелись. Неделю назад события разворачивались таким образом, что ему чуть не пришлось подписывать еще одно такое письмо. Джексон, размеренно топая по центральному коридору лаборатории, внезапно обнаружил, что как-то не вовремя вспомнил о своем подчиненном, сержанте Монтгомери, который чуть было не сбросил системный счетчик дней без потерь среди военного персонала до нуля, что красовался там ровно 193 дня назад. По иронии судьбы, обожающий подобные шутки, Скотт остался невредим после нападения найденного. Когти мутантов вспороли броню его скафандра и несущий каркас, но плоти не достали. В лазарете солдат вот уже неделю прохлаждался по другой причине. Его ударила в ногу шальная пуля Хаука. Рана была несерьезной, и Хаук, действовавший строго по инструкции, чертовски удобна эта формулировка, по инструкции. Если кто-то ее нарушает, виновным признают подчиненного, если несовершенен протокол, виноват тот, кто его предоставил, то есть аналитики из войск биозащиты консульства. С полковника, как с посредника, и в том, и другом случае взятки гладки, даже нагоняя за огонь по своим не получил, но его сослуживцы до сих пор не выпускали из карантина. Разгерметизация скафандра в биологически активной среде – это вам не шутки. Старшему системному администратору Кинли явиться в оперативный центр. Повторяю, старшему системному, объявлял тем временем адъютант по общему каналу связи. Неужели достучаться на персональный коммуникатор не может? Так-так-так, Джексон вздохнул. Ты можешь нанять лучших операторов КСМ, заплатить гениальным ученым, приставить к ним военнослужащих высшей категории, завоевать доверие поставщиков ресурсов. Все пойдет прахом, если некому будет справиться с системным сбоем и некому будет наладить каналы связи, почившие при атмосферном ядерном взрыве. Во времена, когда всем заправляет многократно дублированная, но все-таки склонная временами ошибаться электроника, такие люди в глазах общественности превращались чуть ли не в жрецов, воздающих почести требовательному божеству. А в последнее время божество это вело себя скверно. Его хулиганство простым глазом было не заметить. Технарям приходилось анализировать коды чуть ли не всех сетей до самого захудалого тостера в столовой. И ни они, ни консульство Стрей совместный свод данных не могли объяснить этот массив возмущений просто как следствие некоего давнего противоречия между старыми и новыми операционными системами. Интересно, дойдет ли до подачи фондом Мёбиуса иска против фирмы-разработчика? Пока в этих стенах таится найденный, навряд ли, конечно. Вокруг Адама по-прежнему сновали люди. Кто-то двигался по своей собственной инициативе, кто-то, по указке адъютантов и станции вещания, что даже сейчас протягивало невидимую руку с вершин пылевого купола. Стратегический объект обращался вокруг планетоида с периодом в 8 часов, так низко, что едва не касался атмосферы, удерживаемой гравиконтуром, и не был заметен для потенциального противника ни в инфракрасном, ни в радиодиапазоне. Среди военных ходили слухи, что зерги уже способны к взлому таких вот совершенно нового образца спутниковых сетей, но правительство подобные заявления спешило опровергнуть. Даже если и способны, противник отчаянно будет нуждаться в самосгенерированных кодах доступа, которые добыть практически невозможно. Скорее всего, если бы зерги вздумали их добывать, они бы сделали это самым грубым, но и самым эффективным из доступных им способов. И отключение системы мониторинга у Бласка лично полковнику очень напоминало одно из последствий такого вот способа, хотя Трей нашла в этом инциденте лишь возможный отвлекающий маневр. С другой стороны, у нее возникли серьезные вопросы к Скотту. Первый шаг Джексона в офицерской карьере начался с атаки зергов, которые наголову разгромили роту младшего лейтенанта. Быть может, чтобы завершить карьеру, намечается еще одна такая, невесело подумал Адам. Ладно, он потратит немного времени и еще раз переговорит с Бласка, на текущий момент дел срочных у Джексона не имелось. Ничего это не даст, ресоциализованный же. Но, с учетом всех обстоятельств, что дружно свалились полковнику на голову, Адам был готов рассмотреть даже такую соломинку в качестве средства последней помощи. Кроме того, он бы многое отдал, чтобы лицезреть сейчас рожи остальных бойцов. Четвертаков стоит ему рассказать о делах, творящихся в шестом блоке. Все равно они давали подписку о неразглашении всего дерьма, что увидит в подземельях ЙОП-103, тем более, что после выведения 991, один у солдат наверняка появятся новые, связанные с вирусной тварью протоколы. Джексон резко изменил свой маршрут, чуть не сбив сунувшегося под ноги мужчину в форме офицера Доминиона, и обратился к адъютанту. «Мне необходимо поговорить с командиром 4-го взвода. Соедини меня с ним». Адъютант на удивление быстро исполнил приказ, только немного пощелкал в динамиках шлема, перегоняя по каналу связи пробный пакет данных. «Есть соединение», — доложил синтетик. На внутренней голограмме шлема появилась иконка лейтенантского погона и знакомое лицо. «Это полковник Джексон», — представился Адам. Делать это было не обязательно, собеседник все равно видел, с кем он разговаривает, но, когда время терпит, полковник предпочитал действовать согласно этикету. Запрос к офицеру, командующему 4-м взводом. «Мне нужно позаимствовать у вас Вислова Бласка, где я могу его найти?» «Бласка». В ответе лейтенанта сквозила неуверенность. «Сэр, может быть, вам нужен кто-то более опытный, кто-то. Он в казарме». Джексон сам помнил, что 4-й взвод вместе с 5-м и 6-м из 17-й роты заступал на дежурство через пару часов. Все, чего он хотел добиться этим разговором, уведомить командира, что при построении он может не досчитаться бойца. В военном обиходе, где даже небо было того цвета, который соответствовал приказу вышестоящего офицера, Джексону не приходилось особо соблюдать субординацию. Да, благодарю за помощь. Джексон быстро продвигался по западному сектору, отведенному под энергообеспечение. Всю стену слева от него занимали укрепленные цистерны с виспеном. Иллюминаторы в них зияли, как воронки котлов, в которых готовится ядовито-зеленое магическое зелье. Правда, сотрудники, колдовавшие вокруг них, за ведьм сошли бы с большой натяжкой. В технолабиринте западного сектора вообще сам черт ногу бы сломал, но Джексон знал про все эти сотни огромных камер и туннелей, заполненных аппаратурой, холодных и торжественных, внутренности которых были видны в зеленовато-коричневых и черных тонах, и при случае полковник был способен ориентироваться здесь и без помощи навигатора. Адам миновал ангар, и шум оборудования замолк, однако тишины не было. Полковник стоял в узловой точке сектора, отсюда можно было добраться до любой из 10 магнитных платформ, и здесь всегда было полно людей. Проходы расходились радиально в 10 направлениях, но лишь одна из дверей, ведущих в пронумерованные квадраты, вывела бы полковника к казармам западного сектора, и Адам двинулся туда. Обычно коридор был залит ярким белым светом, со всех сторон, переплетаясь между собой, извивались трубы, и заполнялась эта широкая транспортная жила людьми строго по распорядку смены постов. Сейчас же коридор был дополнительно освещен огнями от скафандров солдат, прибывших дневным рейсом, при достаточном количестве света фонари все равно горели, выполняя функцию проблесковых маячков. За неимением возможности растерянно чесать в затылках солдаты только бранились и что-то уточняли у адъютанта. Джексон пробрался мимо них, нацепив на лицо равнодушную мину, и, кажется, его высеченные на неостыли погоны никто не заметил. Адам сделал мысленную заметку. Если опять сбой, на этот раз в размещении бойцов, он выгонит Кинли к чертовой матери, будь он хоть трижды экспертом. Работать становится решительно невозможно. Скосив глаза, Джексон увидел, как синхронно шагу на стене, точно безумный призрак, кривляется его полупрозрачная тень. Как было бы здорово, если бы рядом вместо тени появился лейтенант Форви, под началом которого Адам служил когда-то, и сказал что-нибудь дружелюбное и назидательное. Снова оказаться подчиненным. Эта мысль неожиданно показалась Джексону чертовски соблазнительной. Маленький мирок, чей покой не омрачали думы о судьбах людей, диверсиях и прочих опасностях офицерской жизни. Ты выполняешь приказы только. Ну, еще существенно повышается шанс сдохнуть по воле компьютера, известного как подборщик призывников, который ежедневно сотнями приговаривает их к смерти столь же бессмысленной, как гибель гладиаторов Древнего Рима. И в отличие от естественного отбора, он забирает жизни не самых больных и неприспособленных особей тиранов, а самых молодых и здоровых. Да ну его к зергам. Соблазн явно поубавил свою силу, и Джексон, не колеблясь, вошел через последнюю гермодверь в основной коридор казарменных помещений. Тут тоже можно было без проблем передвигаться в скафандре, даже там, где квартировались солдаты, имевшие обыкновение снимать броню. Простая арифметика. Модульный экзоскелет марки SMS собирается в течение 47 секунд, а число капсул сборщиков ограничено. Именно потому протоколы предписывали личному составу держать в казармах не менее двух полностью укомплектованных взводов, не задействованных в охране станции. Обязанность эта определялась очередью, но были и те, кто добровольно не вылезал из скафандров неделями. Разница между твоим телом, прикрытым одним только бронежилетом, и ходячей крепостью СМС составляла какую-то минуту, но при внезапном нападении это может стоить тебе жизни, даже с оглядкой на бойцов, что примут на себя первый удар, пока роботы облачают тебя в моторизированную броню. Такие параноики вместе с вольнообязанными размещались в отдельных отсеках казарм, больше похожих на ангары боевой техники. Системы жизнеобеспечения позволяли функционировать бойцу внутри него довольно продолжительный период времени, дабы солдат имел возможность эффективно сражаться в агрессивной среде, не заморачиваясь по поводу места для сна, принятия пищи и запашок, правда, служил поводом для колкостей. Да, он все равно появлялся, никакая система сбора влаги не могла справиться с потом, что выдавало заключенное в металлический гроб тело, на все 100. С другими естественными жидкостями организма было проще. С этого момента страх вам неведом. Кому захотелось к мамочке, напрудил в скафандре и воюет дальше, ясно вам. Только в процессе съебывания от радуги ноги повыше задирайте, чтобы в ступнях не хлюпало. Небольшая доза холодной трезвой реальности от лейтенанта Форвия, которого спустя 2 месяца меланхолично зажует скрытень. Конечно, Джексон еще тогда отлично знал, как устроен этот скафандр, чтобы не расхохотаться над остротой подобного уровня. Он своими руками перебирал механизмы жизнеобеспечения, для обслуживания которых не требовался квалифицированный труд. Регенератор воздуха, модуль переработки отходов, фильтры, всякие мелочи вроде второстепенных сервомоторных приводов. А вот остальное, вроде логистических узлов, 2 реакторных модулей и медицинской станции, техники во время обучения трогать не советовали, иначе велик шанс того, что система порекомендует открыть огонь по своим или вколет в мозг при остановке сердца не аналог плазмы с повышенным содержанием кислорода, а стимулятор. Все это Джексон помнил, словно вчера инструктировали, но забыл, насколько неудобен этот треклятый скафандр, когда нужно пройти по заполненной людьми казарме, не растолкав их при этом в обе стороны. Казарма западного сектора гудела, как растревоженный улей, вполне нормальный шумовой фон для места, где постоянно кто-то ругается, смеется, бубнит себе под нос какой-то разухабистый веселый мотивчик или просто храпит, позабыв про окружающих. Пробравшись по коридору до нужной двери и попутно кивнув нескольким офицерам при исполнении, Джексон 3 раза бухнул кулаком в стену отсека, так ребята из 2-го формирования 4-го взвода откроют скорее, чем при нажатии на голограмму сигнализатор. В чем дело? Рядовой Майлз возник в проеме двери, озаренный красным сиянием, словно дьявол, выглядывающий из ада. Висла в блоска, отчетливо выговаривая слова, произнес Джексон. На месте Майлз удивленно посмотрел ему в глаза, не прикрытые темными стеклами, потом нахмурился, будто что-то считав с лица полковника. Обладая представительной внешностью, рядовой этот был не лишен элегантности. Грузный мужчина, о тяге которого к музицированию можно было догадаться, даже не зная о духовом синтезаторе, занимающем место под его койкой. Еще даже не осматривая стойки с пластинками по обе стороны от узкого экрана старого голографического проигрывателя, нетрудно было бы предсказать, что он питает пристрастие к классической музыке старой земли. Опыта в военных действиях, чтобы служить на станции, ему более чем хватало. Облаченный в тяжелый скафандр, Фицпатрик участвовал в столкновениях с одним из концернов Келмории, замешанным в коррупционных схемах протектората, во время войны гильдий. Его русые волосы начинали понемногу редеть, и Майлз задумчиво провел по ним рукой. «Сэр, он в зале, выполняет положенные упражнения по физподготовке. Он вам нужен, сэр? Что-то произошло?» «Нет, ничего», — вздохнул Джексон. «Вам показалось. Разрешите войти?» Полковнику было понятно, почему солдат задерживает его в проеме вместо того, чтобы немедленно отойти в сторону, дабы предоставить дорогу высшему военному руководству базы. В багровом полумраке отсека, цвет которому задавала самодельная лампа в плафоне, Такамура завершал какие-то судорожные телодвижения по отношению к своей личной вещевой ячейке. Если бы не слабый запах никотина, витавший в воздухе, можно было бы предположить, что кореец просто искал что-то в ящике. Возможно, смысл жизни, или что-нибудь пожрать. В силу внезапно обострившегося при появлении начальства чувства голода, ага, но, так как запах все-таки присутствовал, двух мнений тут быть не могло. Джексон вошел внутрь, сложив манипуляторы за спиной и с преувеличенным вниманием осматривая нехитрое убранство отсека, включая две двухуровневые койки, ровно половина мест на которых пустовала. Итак, на момент его прибытия блоскоусердно, как и положено человеку-роботу, бегал трусцой в зале, безукоризненно заправленная койкой. Отсутствие посторонних предметов это лишний раз подтверждают. Фицпатрик то ли читал очередную книгу по истории, то ли решал тактические задачи на своем планшете, экран еще не потух. А вот Такамура. «Ну, как тут мои герои?» – добродушно спросил Джексон, металлическим пальцем убирая невидимую пылинку с койки, на которой некогда почивал Скотт. «В потолок плюем, есть немного, сэр», – на чистом английском ответил Ясуки, и бровью не моргнув. «Как там Монти? У вас нет от него вестей? Нормально, жив пока еще», – пожал плечами Адам. Наплечные обкладки скафандра при этом поднялись и опустились, будто морская волна. Бедренная мышца восстановилась идеально. Ученые еще немного помучают его и отпустят, скорее всего. «Хаук будет рад это слышать», — улыбнулся кореец. Тираны монголоидной расы встречались не так, чтобы уж часто на просторах Капрулу, и те, что видел полковник за свою жизнь, чистокровными не были. Ясуки исключением не был. Худощавый, мускулистый и смуглый, но кожа у него была светлее, кость тяжелее, а разрез глаз больше, чем положено. Лицо у него было худое и настолько выбеленное орбитальными сумерками через открытый щиток скафандра, что даже космическое излучение не могло придать ему естественный коричневатый цвет. А вот Хаук, принадлежавший к числу параноиков, потому с остальными из второго формирования не квартировавшийся, был полной своему другу противоположностью, с буйным темпераментом, но хорошим самоконтролем. Кайден был штатным гигантом компании, высоченный, похожий на медведя мужчина, неуклюжий на вид, но при исполнении своих обязанностей точный и надежный, как узел прекрасно налаженного механизма, хотя из каждого правила существуют и исключения. Что же поделаешь, если в этот раз цель двигалась настолько быстро, что когда система доведения перенаправила поток игл, бившие из его цепеша на линии огня уже были свои. Джексон кинул последний взгляд на проигрыватель Майлза, из которого лились какие-то незнакомые радиосэмплы, возможно, хозяина прибора собственного сочинения, и протянул манипулятор к ящику Такамуры. Чип-идентификатор позволял командиру базы напрямую получать доступ к большинству запертых дверей станции, минуя беспроводную связь и адъютантов. Небрежное загребающее движение в недрах шкафа на ладони у полковника оказалась початая пачка дрянных сигарет, которые солдаты могли купить в торговых автоматах казарм. «Так-так», – деловым тоном начал Джексон, поворачивая картонный блок лицевой стороной к Ясуке. «Рядовой Такамура, что я думаю о курении в неположенных местах. Вы его не одобряете, сэр, ответил тот с достойной самурая невозмутимостью. Почему? Потому что людям, ответственным за сохранность объекта с таким количеством протоколов и неспособным соблюдать простейшие из них, связанные с обиходом, вы бы даже огород сторожить не доверили, отчеканил по памяти Ясуки. Именно. Так что, пожалуйста, если в следующий раз вам захочется курить, сдайте магнитную карту дежурному и проследуйте в специальный отсек для курения, где ваша вредная привычка не сможет причинить вреда никому, кроме вас самого, рядовой Такамура, довольно заключил Джексон до тех пор. Пальцы манипулятора с гудением сжались и быстро задвигались друг относительно друга, разминая пачку в бесполезный клок бумаги. Такамура в ответ ничего не сказал, но посмотрел на полковника так, будто тот лишил его последней затяжки перед казнью, и Джексон его понимал. Перебои в поставках курева для засекреченной лаборатории были нередки, как и во многих предметах вторичной необходимости. Курс этой валюты натурального обмена в казармах ЙОП-103 регулярно менялся, обретая тонкости регулирования ничуть не примитивней, чем на финансовых биржах Августграда и Умаджи. Ну вот и отлично, впредь наука, Такамура на своей шкуре ощутил, что такое обесценивание капитала. Куда более серьезным тоном Адам поинтересовался. Друг мой, ты рак-то не боишься заработать? Нас тут в шестом блоке ходячий рак содержится, проворчал Ясуки, так чего бояться, сэр. Кстати о шестом блоке, подал голос Майлз, предусмотрительно уводя разговор в сторону от уничтожения частной собственности и военного произвола. Сэр, вы не можете сказать, каковы наши перспективы в случае, если находка внезапно позеленеет, нарастит мышцы и вырвется на волю. 15. Адам понимал, что в действительности Фицпатрик спрашивает совершенно о другом. Чем может обернуться нарушение каких-то там условий, соблюдение которых требует от них консульство в лице Трей? Что он мог ему ответить? Ставкой в этом деле является моя голова, да и ваши головы тоже. Джексон очень не любил, когда накапливались неопределенности, но выполнение любого плана упирается в конечном счете в умение людей, которые его выполняют. Он словно нехотя, через силу выдавливая из себя слова, признался. Ну, похоже, что в таком случае все мои друзья и коллеги будут мертвы, место работы уничтожено, карьера смыта в унитаз, а в галактику будет выпущен очередной агент хаоса. Жизнеутверждающе, с усмешкой резюмировал Такамура. Ну неужели все настолько плохо? Приподнял бровь оператор мародера. Вкратце Джексон обрисовал ситуацию в обиталище найденного и его новоприобретенного миньона. Эпизоды вроде прибытия Рейгеля и разговора с Трион до поры до времени опустил, резонно предположив, что на сегодняшний день такая информация будет малоинтересна для солдат. Он в самом деле сумел превратить одного из мягкотелесых научников в натуральную машину смерти. Такамура присвистнул, когда полковник окончил свой рассказ. «Сэр, пустите его на волю, он заслужил. Я-то наивно надеялся, что яйцеголовые всего лишь учат его хавать по трели звонка, как этого, Павлова. Ну, тогда в связи с последними событиями я хочу свой договор о несении службы пересмотреть на ствол побольше». На полном серьезе задумался Майлз. «Что-нибудь из каталога Келмори, вроде их улучшенной версии К-15С. Во, разрушь все быстро, разрушь все зрелищно, разрушь все весело. Дай-ка угадаю, это что-то вроде осадного гранатомета с глушителем, спутниковым наведением, подствольным фонарем и штык-ножом в придачу», хмыкнув, уточнил Ясуки. «Зачем тебе все эти навороты, скажи на милость?» «Ну, просто мне нравится теория большого взрыва, хотя я ее никогда не...» «Черт побери, да я это от тебя уже тысячу раз слышал, 16-й.